Глава 61. Крестьян было много. Больше, чем необходимо для запугивания маленькой несчастной меня. Они галдели, кричали, угрожали, да чем только не угрожали. Причем некоторые держали перед собой вилы и колья, отчего я чувствовала себя застигнутым на краже лошадей цыганом из старинного фильма. «Воровка! Воровка! Воровка!» И ведь не поспоришь. Бесспорное доказательство факта воровства до сих пор у меня в руке. Кулон пробовали отнять силой, не удалось. Знаете азы накшасской техники боя, да? Правда, на вилы с ней не очень-то попрешь, поэтому все же перевес силы оказался на стороне бородатых мужиков. «Стойте, люди добрые! Да вы посмотрите на нее!» «Не наша ли это графиня?» «А ведь и правда!» «И правда не наша ли это леди?» Чуть не взвыв от досады, я улыбнулась как можно шире и проговорила как можно спокойнее. «Нет, мы просто очень похожи, честно. И я не воровка. Я встретила девочку вон там, и она попросила, чтобы я принесла ей эту вещь. Сказала, что это ее кулон. «Понимаете?» Мои последние слова потонули в негодующем вопле разъяренной толпы. Лица крестьян исказила такая ненависть, что я поняла со всей очевидностью. Хана мне. Если у воровки был еще шанс выйти живой из этой передряги, то у любимой народом леди Катлин нисколечко. «Где графиня?» — раздался низкий кашляющий голос. Крестьяне с почтением расступились, пропуская вперед старуху. Белые, как лунь, волосы свисают по сторонам худого, изборожденного морщинами лица. Загнутый к низу нос, седые брови. А глаза — голубые и ясные, как у детей. Взгляд пристальный, очень глубокий. Взгляд много повидавшего человека. А еще, как только она приблизилась, и я вгляделась в ее лицо истинным зрением, стало ясно. Передо мной ведьма. Самая настоящая, как леди Траверс и Катлина, чтоб ее черти съели, и даже я. Старуха, судя по усмешке, тоже распознала во мне коллегу, а потом вдруг подмигнула. «А ну, иди в дом», — скомандовала она мне. К моему удивлению и даже шоку пропустили. Вот только что буквально собирались за волосы к гракхскому хвосту привязать, а тут нате. Бабушка скомандовала и отпустили. Не решившись спорить, я поспешно юркнула в дом. «Раскричались, раскаркались, как воронье!» — доносился с улицы голос старухи, распекающий крестьян. «Графиня, графиня, померещилась вам, понятно? Племянница ко мне приехала из Нижнего Залесья. Спутали вы. А как же? А вот так, помогать. От вас, лоботрясов, разве дождешься? Вы ж только как сами заболеете, али скотина, о Кирке вспоминаете. А между тем я моложе не становлюсь». Неуловимо облизнула магией, и я поняла, что ведьма использует силу внушения. Подействовала. Народ и вправду разошелся, и довольно быстро. «Ух, умаялась», — сказала старуха, входя в дом и закрывая за собой дверь. Но отвела таки глаза. Я часто заморгала. «Зачем вы мне помогли?» «Во-первых, за тем, что я пока не слепая. И вижу, не Катлина ты никакая, а ейное отражение. А мне брать на душу грех не хочется. Не подоспей я вовремя, тебя б за место этой мерзавки на части разорвали». «Почему-то не сомневаюсь», — передернула я плечами. «А во-вторых...» — она вдруг тепло улыбнулась, а голубые глаза заблестели. «Кабы они тебя разорвали, как бы мне узнать, зачем тебе понадобился кулон моей Агнешки?» «Агнешки?» «Агнессы Помаевской, настоящей графини и наследницы Валдарии». «Подождите, здесь какое-то недоразумение. Графиня? Катлин Помаевская в девичестве Витарская». «Шелупонь это, прости, безликая, а не графиня!» — сурово отрезала ведьма, и у меня не возникло никакого желания спорить. У этой парочки аферистов, Аджарского и Витарской, никакого права носить фамилию Помаевских нет и не было. Никогда я еще не соображала так быстро, на адреналине не иначе. Арслам Аджарский женился на богатой наследнице и взял ее фамилию. Вскоре его жена умерла, и он женился на Катлине. «Меня попросила девушка», — воскликнула я, скрипнув зубами, потому что вернуть бабушке этот проклятый кулон не смогла, как ни старалась. «Вон там, у пруда». «Вы извините, она магией воздействовала. Я бы сама не решилась, никогда». «Запомнила кое-что, значит», — пробормотала старуха. «А где, ты говоришь, ее видела?» «Вон там», — повторила я, — «у пруда». «Все верно», — кивнула своим мыслям старуха. «В нем они ее и утопили». «Что? Нет, нет, не может быть. Она живая?» Мой голос дрогнул, потому что вспомнила, как девушка ходила, не приминая травы. «Значит, мне не показалось. Живые так точно не могут». «Поди-ка сюда», — поманили меня пальцем с ровным аккуратным ногтем и выудили из сундука портрет в рамке. «Посмотри, не ее ли ты встретила?» Я ахнула. В длинном платье и шляпке с пером девушку было, конечно, не узнать, но, вглядевшись в тонкие аристократичные черты, я кивнула. «Одно лицо». Старуха вздохнула. «Леди Агнеса Помаевская, покойная графиня». «А вы?» «Я кормилица ее прабабки. Бабку ее и мать тоже, и Агнешку вот нянчила. Когда юная леди померла, меня из замка выставили. Тронуть Арслан побоялся, догадывался, что я ведьма. Как и ты, иномерянка». «Как вы поняли?» Старуха пожала плечами. «Так ведь ты отражение Катлины. Через портал в башне, значит, она тебя затянула. Тогда еще во время пожара, когда Храгорский пожаловал». Молчу. Хватаю ртом воздух, таращу глаза. «Но больше-то не через что». Ведьма кивнула каким-то своим мыслям. «Вы хотите сказать, что я могу вернуться обратно? Свой мир?» Мой голос дрогнул. Ведьма смерила меня долгим взглядом. А ее лицо вдруг стало расплывчатым. Сгорбленный силуэт отступил на задний план, померк. Вся убогая обстановка вдруг стала совсем серой, как будто нереальной. Зато я как наяву увидела Кира. Такого родного, с открытой улыбкой. Взгляд, как всегда, окутывает теплом и нежностью. Вспомнила его руки, губы на своих губах, просьбу лететь домой. Новость, что Катлина попалась. И свое обещание. Но ведь теперь дело совсем за малым. Помочь Киру избавиться от проклятия. «Проклятие хочешь с лорда Накшаса снять?» Вопрос прозвучал неожиданно и возымел эффект обуха по голове, но я, несмотря на шок, не задумывалась ни на секунду с ответом. «Да. Вы можете показать тот самый портал? Вы знаете, где он?» «Не так быстро, девочка», — старуха покачала головой. «Леди Катлин многое задолжала людям, что хотели тебя убить, и не только им». «Но я же не она!» — воскликнула я, надеясь, что ослышалась. «Я не имею к ее преступлениям никакого отношения!» «Но ты ее отражение!» — сурово отрезала старуха. «И поэтому именно ты можешь искупить все то зло, что она причинила!» «Но вы же тоже ведьма!» «Сама видишь, старая. У меня силы-то своей почти не осталось. Вон, людям глаза отвела, а у самой в глазах потемнело. А знания у меня есть, и немалые. Да одними знаниями не справиться с бесчинствами, которые тут твое отражение творило. Так что давай заключим договор. Ты мне поможешь, я тебе. Очистим от нечисти Валдарию и сможешь вернуться домой. И лорд твой сможет от проклятия избавиться. Я перевела взгляд на беську, таращащую зеленые глаза. «Мяу!» Мяуканье вышло жалобным, тонким, похожим на плач ребенка. «Вот почему ты меня сюда привела, Беся», — тихо сказала я. «Ты хотела помочь Киру». Конечно, кошка не ответила. На то она и кошка. Но посмотрела с такой тоской, что и слов никаких не надо. Решение не заняло много времени. На самом деле оно созрело уже давно. «Что нужно делать, бабушка?» «Простите, не спросила вашего имени и сама не представилась». «Зови меня Киркой. Так привычнее». «Церцей, я была лет 100 назад». «Что делать, я скажу. Научу», — серьезно кивнула ведьма. «А для начала вернись к призраку». «Призраку?» «Неужели сама не поняла до сих пор? Ты Агнешку потому только и увидела, что сама ведьма. Я так стыду своему лишь силуэт вижу, и то ночью. А чтобы поговорить с моей девочкой, узнать, что ее тревожит...» Старуха помотала головой. «Нет, не могу. Стара». «Но я видела ее так отчетливо, у меня даже сомнения не возникло, что она реальна». «Ты сильная ведьма. Пусть сила твоя только пробудилась, но ее много. Отнеси Агнешке кулон. Если память о матери, единственное, что ее здесь держит, получив кулон, моя девочка, наконец, обретет покой». «Хорошо». Я не стала спорить. «А можно спросить?» «Спрашивай». «Дриады называли меня Домина Драгоа. Что это значит?» Старуха довольно усмехнулась. «А ты не знала о своем даре?» Я помотала головой. «Даже не догадывалась». Я пожала плечами. «Кажется, он связан с магическими существами, но...» «Домина Драгоа переводится с уснувшего языка как повелительница драконов», — ошарашила меня Кирка и добавила, довольная произведенным эффектом. «Да, это твой дар, ведьма. Ты правда не знала?» Этой ночью я вернулась к дриадам, чтобы сообщить, что помощь духам затянется, но состоится обязательно. Потому что теперь мне помогут. И скоро, очень скоро элементали будут свободными. Мне поверили сразу, стоило упомянуть, что мне согласилась помочь ведьма Кирка из деревни. Ее знали и относились даже с уважением. Разговор с дриадами был не единственной причиной моего прихода. Нужно было еще отпустить выздоровевшего и отдохнувшего Тита, наказав ему найти хозяина. Грифон не хотел лететь. Ревел, поднимался на дыбы, молотил передними лапами в воздухе, норовил обнять меня крылом. Но я, повелительница драконов, приказала ему, и он не смог ослушаться.